Оказалось, что юг Франции – не чужое место для русских людей. Там концентрировалась еще с конца прошлого века русская колония. Там скончался Александр Михайлович Сибиряков в 1933 году. После моего сообщения по этому поводу в московском филиале географического общества дата его кончины в последнем издании БСЭ была исправлена вместо 1893 года. Поэтому, если Ерминия Жданко и спаслась, то ее место пребывания где-то на юге Франции было бы вполне вероятным. Но вот вопрос о спасении. Тайну Рене Гузи, тайну дневника Ивоны Шарпантье мне удалось разгадать. В оригинале этой книги, выписанной мной в одной из западноевропейских библиотек, речь оказывается вполне согласно вашим предположениям, идет именно о шхуне «Святая Анна», об экспедиции Брусилова. В ужасно урезанном виде моя статья об этом вскоре появится в одном из центральных журналов. В ней рассказывается о том, как ваша книга побудила продолжить розыски о таинственном Рене Гузи и о происхождении дневника Ермини Жданко и Ивоны Шарпантье. Если вам интересно, я могу прислать оригинал статьи. Боже мой, какая деликатность! К счастью, в конце письма был телефон. Я тут же позвонил Борису Дмитриевичу. И вот через неделю статья передо мной. Вопрос. Почему Ерминия Жданко могла оказаться именно на юге Франции? Еще с конца XIX века в районе Ниццы, знаменитого курорта на южном побережье Франции, возникла и все разрасталась русская колония. К началу Первой мировой войны там постоянно жило несколько тысяч русских, а в курортный сезон число приезжих из России достигало 10 тысяч. Там жили не только многие русские князья и бароны, но и писатели, купцы и другие выходцы из России, владевшие достаточными средствами. Русскими в Ницце были построены две православные церкви, старая и новая. В Ницце жил и похоронен известный русский писатель Александр Васильевич Сухово-Кобылин, автор «Свадьбы Кречинского». В Ницце уже тогда существовало большое православное кладбище, утопающее в зелени и спускающееся уступами, подобно Никитскому ботаническому саду, к морю. Об этом месте Герцен в письме Огареву писал: «Гора, кладбище здесь – это одно из самых замечательных мест на земле». Именно тут и был похоронен Александр Иванович Герцен. В Ницце, как я уже писал, жил русский полярный исследователь, золотопромышленник и меценат Александр Михайлович Сибиряков. Он там и скончался 7 ноября 1933 года. Уже только в нашей полярной Одиссее второй случай, когда дата смерти в БСЭ, мягко говоря, не точна. Сначала с Нагурским, а теперь вот и с Александром Михайловичем Сибиряковым. Так, может, и с Альбановым нечто подобное. Может быть, его сестра и мать мистифицировали его смерть по Дачинскому. Может быть, он ушел с отступающими колчаковскими частями. Эта мысль как бы стукнула меня.